Sorry makers, Steph and Master Bass, Nevea Lubov, DJ Rodhead Remix. Моя любовь снова, вроде у нас дуэт, но я играю соло. Новая чипка, новая любовь снова, вроде у нас дуэт, но я играю соло. Я играю соло, новая любовь, но я играю соло. Я поднимаю вверх голову, закрываю глаза, теплое солнце в небе, поют птицы, но тебя нет рядом, и мне никак не снится совсем прекрасно, что вокруг меня творится, и даже краски нового дня не в силах помочь мне вернуть тебя. Ты слышишь, милая, в урбане солнце, но грусть не сходит с моего лица, и целого мира мало, если нет тебя. Но я могу забыть, если ты хочешь, все наши яркие моменты, дни и ночи. Это была наша история, мы как Лайт и Бонни, только в главной роли всегда все под контролем. Никакой грусти, никакой боли, это как игры доброй воли. Вся группа снова в сборе, мы словно one world, просто нету слов. Ты была со мной, я был всегда готов. Я буду рядом, baby, I will love for life. I just try to make you happy, I don't wanna fight. Забудь все эти ссоры, все тупые обиды. Пусть станет все снова так, как раньше было. Спрашиваю вновь и вновь и не слышу ответа. Блин, я снова брежу, не понимая, где ты. Моя любовь на другом конце города. Пытаюсь не попасть, но все не найду дорогу. Путей так много, но мне ведь нужен один, где я найду тебя и не буду чужим. Где мы проступим этот лед, что между нами? Его ведь и не было вовсе, я точно знаю. Иначе разве стал бы я здесь подбирать слова? Забил бы, как всегда, на все и забыл бы навсегда. Кричу, вернись, родная, сердце сжимая. Я буду рядом, детка, слышишь? Я обещаю, спектакль не закончится. Это был лишь антракт, вторая часть с хэппи-эндом, и это факт. Я соберу все звезды с неба, разгоню облака. Только бы ты была рядом, моя принцесса. Я не забуду тебя никогда. А пока ты не со мной, я не найду себе места. Новая чичка, новая, новая, новая, новая.